Продолжая свое путешествие по воспоминанию, я стал вспоминать те моменты, что предшествовали моей смерти. Вот мы остановились, увидев следы на снегу. Это был Виктор, никто не сомневался. Тогда-то Мария и сорвалась. Она вырвалась из цепкой хватки Глеба и понеслась вперед, что есть мочи, засоряя эфир срывающимися с ее языка проклятиями и крепкими словами в адрес Виктора. Не бежала, а мчалась, как метеор. А я вместе со Стасом и Глебом, выкрикивая что-то вроде «Остановись!», бежали за ней с одной лишь целью – уберечь ее от самой себя и той беды, что она может на нас накликать. А после настал момент истины. Мария встала, как вкопанная. В 200-300 метрах дальше вполне обычным размеренным шагом шел Виктор. А еще через такое же расстояние виднелось переливающееся окно – линза. Мы бы могли успеть ее остановить, постой она на месте на несколько секунд подольше. Но этого не произошло. Сорвалась с места и понеслась на Виктора. «Ублюдок!» Разнесся по всей поляне голос Марии и В. остановился на месте. Повернулся и увидел, как в его сторону бегут преследователи. Виктор думал недолго. Линза была уже очень близко, и если устраивать засаду, то именно на другой стороне линзы. Здесь один против четверых мало что мог сделать. И он побежал. Началась самая настоящая погоня, во время которой Мария продолжала сыпать проклятия в адрес Виктора. А я наконец-то начал ее нагонять. То, что в прошлой своей жизни, до консорциума, я был профессиональным спортсменом, знал лишь я. Прекрасно знал, на что я способен, и теперь выжимал из себя все, чтобы нагнать Марию и не допустить того, чтобы она совершила ошибку. Именно так я думал в тот момент. Знал бы я, что на доске появится еще одна фигура, ход моих мыслей изменился бы резко. А может быть, и нет, я не знаю. А гадать, нет уж, увольте. Все изменилось резко и неожиданно. Виктор находился совсем рядом с линзой. Остановился и, достав из кобуры пистолет, ждал нас. Мария еще на порыве промчалась до него, но остановилась в метрах 20 от него. В ее руке уже тоже был сжат пистолет, и она была готова пустить его в ход. Она погибла из-за тебя, а я продолжал бежать. Еще немного и я буду рядом, ибо могло произойти все, что угодно. И я не был уверен, что победу одержит Мария. Если бы не ты, продолжала выкрикивать она бы никогда не умерла. В ее голосе, в каждом звуке слышалась ярость, боль, отчаяние. Я был уже рядом и мог разглядеть лицо Виктора сквозь визор, и его лицо выражало утрату, внутреннюю боль. Я точно видел именно эти эмоции, а не радость или еще какие-то чувства, какие должны были быть, совершенно наоборот. А потом уже в 5 метрах от Марии я услышал его голос. «Прости, это все, что он сказал». И я, переживая вновь это воспоминание, уверен, что он говорил это искренне. Ему было жаль тех людей, что погибли. Он страдал вместе с нами, хоть совершенно нас и не знал. Только сейчас я мог полностью понять то, что тот Виктор, за которым мы гнались, совершенно отличается от того, что стоял тогда перед Марией. Мы гонялись за призраком, которого никогда не существовало. Мы гонялись за В, а не Виктором. И в этом была большая разница. Но Марии этого, прости, было недостаточно. Она, как ангел возмездия, была готова совершить, наверное, самый опрометчивый поступок в своей жизни. И совершила бы. Она уже подняла руку с пистолетом и наставила его на Виктора, а тот даже не пытался сопротивляться, хотя он уже давно мог выстрелить и избавиться от угрозы. Все изменил этот голос, что был до боли знаком нам всем. «Виктор, надо торопиться». Я не сразу понял, кто это был. Он вышел из-за спины Виктора в таком же экзоскелете, как и у нас всех. И наши взгляды встретились. Он прекрасно понял, что происходит и кто именно стоит перед ним, а ясно видел его голубые глаза. На языке уже вертелось это имя, под которым мы его знали. «Малый». Но сейчас, когда я был мертв, передо мной встала совершенно другая картина. Я знал его настоящее имя и даже знал, почему он все это делает. Я читал его, как открытую книгу. Ужасался тому, какие тайны хранит его воспаленный разум. И боялся за тех, против кого ему еще предстояло пойти войной. И при всем том, что я увидел, это все меркло перед тем, что я заметил после. Я не обращал внимания на такую деталь раньше, но теперь видел отчетливо. Передо мной стоял неживой человек. Это был мертвец, к которому насильно привязали его же дух. Он был заперт в своем теле, как в темнице. То есть сам Малый стоял так же, как и все, без каких-либо признаков гниения и прочего, что должно быть у мертвецов. Он был цел и относительно здоров, если не считать его разума, который был явно воспален и угасал с каждым прожитым часом. И к этому телу был привязан точно такой же дух, как я или Серж с Юлькой. Привязан незримой цепью, без возможности оторваться и умчаться прочь. Мы никогда не знали малого. Он сам никогда не знал себя. Но я знал, что этот день однажды настанет. А пока мы смотрели друг на друга, Мария была готова выстрелить. Виктор стоял неподвижно, словно ждал, когда приговор будет приведен в исполнение. Но этого не произошло. Малый не стал ждать, когда Мария выстрелит, и достала из кобуры свой пистолет. В это время Мария заговорила: «За Серегу, за Лину, за Сержа, за сталкера и за Юлю». Прозвучал выстрел. Это стрелял Малый. А я почувствовал, как резко мне становится холодно. Нет, боли совершенно не было, только холод. Я падаю на колени и в последние секунды своей жизни устремляю свой взгляд на Малого. На моих губах застывает лишь один вопрос: зачем? Я прекрасно понял, что сделает Малый. И я бы мог успеть выстрелить первым, если бы не потерял свой пистолет во время лавины. Думать пришлось быстро, и иного выхода я не нашел. За какие-то мгновения до того, как Малый спустит курок, я закрыл собой Марию. А дальше, вы уже знаете. И что же будет дальше? Этот вопрос просто висел в воздухе, а мы втроем не знали на него ответ. У меня в голове все еще прокручивались картинки с момента моей смерти. Замедлялись, ускорялись. Раз за разом, раз за разом. Знаете, наблюдать собственную смерть не просто странно. В какой-то степени это невозможно. Я смотрел на то, как жизнь покидает мое тело, и смотрел на это так отрешенно, будто только что умер не я, а кто-то другой. Даже не так, я смотрел, словно вообще ничего не происходит. Никто не умирает. Фрагмент, вырезанный моим подсознанием. И это наводило меня на мысль о том, а умер ли я вообще? Что, если я еще жив и все, что сейчас меня окружает, лишь плод моей фантазии, а я сам нахожусь в коме? Но самое главное, жив. А если не так, то значит я привидение, неупокоенный дух, и что тогда? Я никогда не найду покоя. Каждая такая мысль подводила меня к тому, что я сам начал понимать, что схожу с ума. Даже не так, я падаю в пучины безумия, как и все неупокоенные духи. Надо было меньше смотреть сериалы, да и вообще телевизор. Если бы не они, я даже думать о таком не стал. Хотя теперь я сомневался буквально во всем. Если существуют линзы, которые способны перенаправлять людей из пространства и времени, и есть предметы, дарующие своим хозяевам сверхъестественные способности, то, ведь может быть такое, что и после смерти мы остаемся как духи, чтобы жить, таким образом, словно второй жизнью. Может быть, голова болит, а я сам схожу с ума, а перспектив на будущее совсем нет, лишь тьма, лишь пустота, лишь смерть. «Спасибо тебе, Саша», еще раз произнесла Юля, когда момент с моей смертью повторился. Она была благодарна мне за то, что я продлил Марии жизнь, но была в ней и грустная нотка. Вместо Марии старуха с косой забрала меня, но наши эмоции притупились. Мы не чувствуем злобы и не чувствуем счастья. Горе и обиды быстро проходят и забываются. Мы становимся бесчувственными. И это самое сейчас происходило с Юлей. Мы же с Сержем уже были такими. Сухие факты и никаких эмоций. Но воспоминание не заканчивалось тем, что я умер. Да и не воспоминанием это уже было. Мы вторглись в мир живых и следили за своими друзьями, а заодно и врагами. После моей смерти Малый быстро одернул Виктора, и они, не останавливаясь, прямо говоря, залетели в линзу, и она тут же закрылась. Путь за ними был перекрыт. Преследование было завершено. Мария качала на своих руках мое тело. Ее лицо было пунцовым, как свекла, а по щекам потоком лились слезы. Стас стоял рядом и нервно прикусывал нижнюю губу. Глеб сидел на коленях рядом с Марией, и взгляд его был стеклянным. Их осталось всего трое из десяти, что были в группе Йота. Задание было провалено. Дух группы упал так низко, как только мог. Они втроем не особо желали возвращаться, но иначе, чем лучше Малого они стали бы, ренегаты. И я увидел в сердце каждого из них маленькое семя, что было возвращено этим днем. Ему имя было Месть. Однажды семя прорастет и даст плоды, но как именно, я надеюсь, успею увидеть. Они несли мое тело так долго, как только могли. Но потом Мария остановилась. «Он должен остаться здесь», — хриплым голосом произнесла она. «Он должен быть с друзьями». Повисла пауза. «А мы еще вернемся». После этих слов Стас с Глебом согласились и положили мое тело в снежную яму, вырытую наспех в той самой лавине, что погребла Сержа и Юлю. Это стало объяснением того, что мы втроем даже после смерти могли говорить друг с другом, могли жить новой жизнью, хоть и загробной. А Мария со Стасом и Глебом вернулись на базу консорциума и, увы, дальнейшая их судьба стала мне неизвестна. Воспоминание закончилось, и мы втроем погрузились во тьму. И что же будет дальше? Вновь озвучила вопрос Юля. Я улыбнулся. Улыбки появились и на лицах Сержа и Юли. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. Ответил я, вспомнив фразу из одного мультфильма. Завтра будет лучше. Мы улыбались друг другу, а после обнялись. Не знаю, что будет дальше, но я верю, что впереди точно что-то будет. Могу надеяться, что все будет лучше. А там посмотрим. Охотникам консорциума уже нечего бояться. И мы не боялись. Прощание. И вера в то, что мы еще увидимся. Надежда, что все, как для нас, так и для наших друзей, сложится лишь самым лучшим образом. Прощание. Глава 13. Лицо врага. Год неизвестен. Местонахождение неизвестно. База ренегатов. Виктор Вайс, он же В. То, что со мной произошло, когда мы перешли с малым через линзу, объяснить будет сложно, но я все же постараюсь. Ибо такой случай был со мной впервые, и я даже не догадывался, что подобные махинации вообще можно создавать. Но обо всем по порядку. Я помню, как переходил через линзу, и в этот момент между двумя червоточинами я почувствовал, как кто-то потянул меня за плечо, и в следующую секунду я валяюсь на земле, а голова кружится так сильно, будто я на испытательном аппарате для тренировок в космонавты. Я тут же открыл визор и хорошенько так проблевался. Но даже после этого в глазах рябило так, что я хотел умереть, ни больше, ни меньше. Рвало меня уже просто желчью и до тех пор, пока мое тело не сжалось от спазмов, но после вроде отпустило. Я лежал на земле рядом с лужей собственной рвоты. Несло так, что слезились глаза. Поэтому я не мог их даже открыть. Услышал, что кто-то ко мне подошел и попытался открыть глаза, но увидел лишь ботинки и обычный белый платочек. «Возьми», — услышал я до боли знакомый голос. Это был голос малого. Но мой мыслительный процесс тут же привел меня к тому, что это не тот малый, которого я видел буквально несколько минут назад. Малый из будущего. «Возьми, утри рот, тебе нужно быть в хорошем виде. Нам предстоит немного пройтись». Я взял из его руки платок и вытер рот, выбросил в лужу рвоты и попытался подняться. «Есть водичка?» Малый достал из сумки пластиковую бутылку с водой и вручил мне. Я быстро открутил крышку и присосался к горлышку. Воду пил так, словно неделю бродил в пустыне без капли воды, и отлип от нее лишь тогда, когда вода закончилась. «Спасибо, рад, что ты быстро пришел в себя», — все тем же нейтральным голосом ответил малый из будущего. «Нам нужно идти». Я встал на ноги, хотя все еще чувствовал в теле страшную слабость. Покачался, но все же удержал равновесие. «Экзоскелет тебе больше не понадобится, можешь снять его». Я кивнул и принялся стягивать с себя скафандр, и одновременно с этим решил продолжить разговор с малым. «А что будет с тобой, ну, это с тем малым?» Малый улыбнулся. «Ничего, он даже не заметит, что ты пропал, но об этом позже». «Тогда зачем я здесь?» «Малый должен был тебе рассказать о том, что тебе еще предстоит путешествие на базу консорциума». «Ведь так, так», — ответил я, и мой мозг начал думать дальше. «То есть, ты хочешь сказать, что я сейчас отправлюсь прямиком туда?» «Все верно». Малый направился в сторону какого-то лагеря, на который я обратил внимание только сейчас. У лагеря сновали люди, туда-сюда, вроде без дела, но чувствовалось, что у каждого из них есть свое занятие. Но как это возможно? Ведь это уже произошло. База консорциума находится вне времени и пространства. На ней невозможно изменить ход событий. Малый рассмеялся и даже остановился, чтобы посмотреть в мою сторону. «Пойдем, я тебе все объясню». И мне пришлось пойти за ним. «Ты полностью прав насчет базы консорциума. Она является константой, неизменной. Но я все же нашел способ вносить в нее изменения. Каждый раз, когда консорциум перенаправляет линзы с базы на какой-то участок времени и места, они открывают те самые возможности. Если точно выгадать время и оказаться у этого перехода, то можно проникнуть на базу из прошлого или из будущего. Глава многое не учел, и я этим пользуюсь. И теперь все сложилось на свои места. Вот каким именно образом я проникну на базу, вместе с ренегатами, когда на базе консорциума будет битва. Какова моя цель? Тут же бросил я, как понял все, что мне объяснил малый из будущего. Зачем мне это делать? А это уже тебе решать, лишь ответил он. Ты волен делать то, что сам и пожелаешь. Можешь разграбить сокровищницу вместе с моими людьми, а можешь убить главу или колоду. Решать тебе, Виктор, и только тебе. То есть, ты просто отправляешь меня туда без какого-то умысла с твоей стороны? Совершенно верно, ответил он и еле заметно улыбнулся. Мы вошли в лагерь. Мы шли по самой главной улице, по обе стороны которой стояли палатки. Все ренегаты, что видели нас, кланялись или бросали фразы типа «Командир, мы с вами» и подобные. А мне лишь оставалось удивлять тому, что здесь происходило. Эти ренегаты боготворили малого, как охотники консорциума боготворили главу. Вот тот человек, что создал самого главного врага консорциума. Вот тот человек, что раньше скрывался в тени. Но что именно довело его до этого? Увы, но на этот вопрос у меня не было ответа. А малый из будущего не желал мне ответить на него. Лишь грустно улыбнулся и похлопал меня по плечу. Мы добрались до устройства, что я уже видел на тайных складах консорциума на Плутоне. Машина, создающая линзы. А рядом с ней другое устройство, перенаправляющее их. У малого было все, что начать вторжение и, что самое главное, выиграть. Лагерь был намного больше базы консорциума, и я сразу же понял, что местных бойцов значительно больше, нежели охотников консорциума. Он может выиграть, но почему не выиграл, если судить по рассказам малого из прошлого? Был в этом какой-то тайный умысел, так и не желавший открыться мне. Мы остановились на площадке рядом с этими устройствами, и малый из будущего подал мне сигнал. Чего-то ждем. К нам подбежал юноша лет 17 с коробочкой в руках. «Рихард, где полковник?» — властно произнес малый. Было такое чувство, что мальчишка словно прижался к земле под натиском слов его командира. «Он отбыл по важным делам и просил передать вам это», — произнес парень и передал малому коробку. Он взял ее и быстро извлек из нее фигурку богомола, довольно ухмыльнулся, а после вновь обратил свой взор в сторону Рихарда. «Хорошо, как получите сигнал от полковника, приступайте к штурму. Отдай приказ всем, кто отправится в бой, и выдайте им оружие. Оно им явно пригодится». Рихард неуклюже кивнул и удалился так быстро, как только мог, а малый повернулся ко мне и протянул ладонь с фигуркой богомола. «Она пригодится тебе там. Воспользуйся ей и не забудь про свою черепашку. Лучшего комплекта для незаметного проникновения и не найдешь». Я помедлил, но после все же взял фигурку с руки малого. Она обожгла холодом мою ладонь, но после холод пропал. «А что с системой защиты? Все будет отключено в момент нападения. Не беспокойся, я все предусмотрел. Тебе лишь нужно отправиться вместе с моими людьми и сделать то, что пожелаешь нужным. И да, постарайся не умереть. Это в наших общих интересах». Он подмигнул мне и направился прочь от той площадки, на которой мы стояли. А я продолжал сжимать в руке фигурку богомола и пытался сообразить, что именно хотел от меня малый, так как я не был уверен, что он делает это из-за нашей дружбы. Была какая-то цель, о которой он умолчал. Нет ни цели, ни рамок, но горький привкус остался, и скоро мне предстояло узнать о нем, вне времени и пространства. База консорциума. Появился я на базе уже с третьей волной ренегатов, а там уже вовсю разгоралась битва. Ренегаты накатывались волной на оборонительные заслоны охотников консорциума, а те всеми силами пытались оттолкнуть их назад. Получалось у них это не сказать, чтобы хорошо. Да, собственно говоря, у них вообще это не получалось. Ренегаты теснили их со всех сторон, и я продолжал удивляться тому, что малый не закончил начатое и оставил в живых остатки сил консорциума, хотя мог навсегда уничтожить эту организацию. Я же прошел мимо заслонов достаточно быстро, и только благодаря богомолу, что я сжимал в кулаке, от шальной пули он меня, конечно, не уберегал, но на этот счет меня спасала черепашка. Они вместе выкачивали из меня силы, как насосы, но я держался. У меня был шанс расквитаться с тем, кто, возможно, в какой-то степени испортил мою жизнь и не дал мне шанса спасти Элизабет. Глава. Вот моя цель. По пути я увидел и малого, и многих из тех, что мы еще недавно поймали в ловушку в тайге. Но мне было не до них. Хотя также могу ответить, что видел своих старых товарищей по делу. Короля и Туза, а также Роулинсона. Они бились, как львы, да иначе то не могло и быть. А на подходе к зданию, в котором скрывался глава, обнаружил и нового валета, что занял мое место в колоде. Но мне было не до них. Пули свистели то тут, то там, а черепашка спасла меня от пару из них. Если бы не она, я бы уже был мертв, так как одну из них мне пришлось пропустить прямо через шею. Я зашел в переулок и, забравшись по стене, цепляясь за выемки между плитами, оказался как раз напротив окна кабинета главы. Все это время и был не под защитой ни черепахи, ни богомола, то есть видимый всем, а заодно и уязвимый. Держась за выемку одной рукой, другой я достал из кармана фигурку черепахи и направился напрямую через стекло. Вот он, кабинет главы. В камине горит огонь, а в самой комнате сильно приглушен свет. Горит лишь лампа на столе. В комнате никого нет, но я уже знаю, что он знает о моем присутствии. Осталось лишь дождаться его. Слишком долго я играл по его правилам. Настало и мое время. Я со всей своей природной наглостью уселся в его кресло и закинул ноги на стол. Пошли секунды ожидания, и казалось, что длились они вечность. Хотя на самом деле прошло всего лишь 37 секунд по тем часам, что стояли на столе. Тик-так, тик-так, не хватало лишь выпрыгивающей кукушки, которая ясно могла бы дать сигнал главе, что настала пора и ему показаться из своих покоев. Но появился он так, как не мог ожидать даже я. Он продолжать играть по своим правилам и не желал мне подчиняться. У меня был слишком сильный противник, и я все же просчитался с его могуществом. Он был намного властнее меня самого, и осознание этого пришло лишь тогда, когда его рука сомкнулась на моей шее. Глава стоял прямо за моей спиной, за креслом, прямо у окна. «Зачем ты вернулся, Виктор?» — прозвучал его властный голос, а я не мог пошевелиться, словно что-то сковало меня. «Кто управляет этими людьми? Кто прислал тебя?» Я сжал в руке фигурку черепахи, и только тогда я смог выпутаться из этих оков. Проскочил сквозь стол и оказался на полу, откашливаясь. А когда я встал, кресло было занято главой. Он вновь повернулся к окну и так и не показал своего лица. «Я не хочу и не буду тебе угрожать. Ты хочешь что-то узнать? Ты узнаешь это, но взамен ты ответишь на мои вопросы. Если ты согласен, присаживайся. Нет места насилию. По крайней мере, не сейчас. Пытается управлять мной, но все же я еще могу переменить ситуацию в свою сторону, а значит, пока что мы могли просто поговорить». Уселся в кресло и закинул ногу на ногу. «Сначала вы, и только тогда я отвечу на те вопросы, что вас интересуют». «Согласен», — тут же ответил глава. «Почему вы не отпустили меня мирно? Зачем эта погоня и розыск? Ты ценный сотрудник. Это ответ на первый вопрос. А на второй вопрос тебе ответит тот предмет, что был с тобой в тот момент, когда у нас был разговор в первый раз. Он и сейчас при тебе. Фигурка черепахи, зачем она вам?» «Зеркало», — лишь был краткий ответ. «Зеркало. Могущественный предмет, который принимает в себя силу еще пяти фигурок. И одной из этих фигурок была черепаха, перевитая змеей. Та самая черепашка, что я сейчас сжимал в руке. Но зачем оно вам? Договор с прозрачными. Мы имеем лишь благую цель. Вы как были немногословны, так и остались», — дерзко бросил я, но услышал в ответ лишь смешок. Я не сдержался. Поднялся с кресла, и слова сами сорвались с моих уст. «Почему вы не помогли мне с Элизабет? Почему вы не помогли мне спасти ее? Ведь тогда я точно отдал бы вам этот чертов предмет. Все могло сложиться в несколько раз лучше, нежели сейчас». В кабинете повисло молчание. В камине потрескивали поленья, а за стенами кабинета были слышны взрывы и выстрелы. Война была в самом разгаре. Ее нельзя было спасти. Я пытался, но не существует шанса ее спасти. Я не мог поверить в эти слова, и я не поверил. Глава лжет. Он бы никогда не бросил своих людей или тем более сам не отправился на помощь одному из своих охотников. Это было не в его духе. Вы лжете. Я оказался у самого стола, и я опирался об него руками. Я не лгу. А тот, кто пообещал тебе, что сможет ее спасти, вот именно он тебе и врет. Он лишь использует тебя в своих целях. Тебя обманул не я, но ему было не суждено договорить. Я был уже рядом с ним и ударом ноги опрокинул кресло в бок. Он слетел в сторону, и пока я откидывал кресло в сторону, он пытался отползти подальше. Он выглядел так жалко, что я не мог поверить, что именно этот человек и есть глава консорциума. Жалкий и ползающий по полу, словно слизняк, бесхребетный властитель, вся власть которого лишь на словах и на каких-то давних делах, о которых никто и не помнит. Он беспомощен без своей колоды, но так долго скрывал это, что все стали бояться его. Но все это фальшь, талантливая игра, не более. Я смотрел, как он ползет по полу мимо шкафа с книгами и кресла, на котором я еще недавно сидел. Смотрел и не мог унять свое желание убить его. Я хотел расквитаться с ним за все то, что он обещал мне, за все то, что он отнял у меня, и за всю ту ложь, что слетала с его уст. подошел к нему и пнул в бок. Он обмяк, но интереснее всего для меня было его лицо, которое он так долго скрывал ото всех. Присел рядом с ним и резко перевернул. Он пытался закрыть свое лицо руками, облаченными в перчатки, но прекратил это делать после того, как я ударил его со всей силы в живот. Я не знаю, почему еще тогда не понял, что во всем этом есть что-то странное. Может быть, упивался своим гневом по отношению к нему или еще чем-то, но только потом я понял, что как бы сильно я его ни бил, он даже не содрогался. Он не чувствовал боли, и его тело было значительно мягче, чем бывает у людей. Словно из него достали все мышцы и кости, лишь оболочка, в которую поселили его дух. Но это было тогда, и я не обратил на это внимания. И только сейчас понимаю, что в главе консорциума было не так. Он держал руки перед лицом, но я понимал, что если приложу силы, то смогу ослабить их и развести в стороны. Просто знал. И прежде чем я это сделал, он произнес вполне спокойным голосом, будто я никогда его не избивал, и вообще ничего такого никогда не происходило. «Остановись, Виктор. Если не ради меня, то ради себя. Тебе не стоит знать правду». «Ну, конечно», — лишь ответил я и развел его руки в сторону. И я по правде пожалел о том, что не остановился, когда меня предупредил глава. Не мог поверить в то, что показывали мне собственные глаза. Они врали мне, так мне хотелось думать. Да и вообще все это напоминало лишь чей-то страшный розыгрыш. Это было неправильно. Я раскрыл всего лишь еще одну тайну этой организации, но мне она оказалась не по вкусу. Я жалел о том, что открыл ее для себя. И я ведь все это время, какие-то секунды, пока смотрел на его лицо, просто застыл. Не мог пошевелиться, словно он был медузой Горгоны, и я под ее взглядом обратился в камень. Вывел меня из этого состояния звук со стороны двери, что вела в коридор и на выход из здания. Кто-то проворачивал ручку, но она не поддавалась. Я в последний раз взглянул на лицо главы. Оно не выражало эмоций, точно так же, как и мое. А после поднялся на ноги. Я узнал правду и понимал, что теперь многое стало ясным. Все то, что раньше казалось мне странным, теперь приобрело ясность. Картинка собралась полностью. Дверь отлетела в сторону, а вместе с ней в комнате оказался валет. Я лишь бегло пробежался по нему взглядом и тут же ринулся к окну. Сунул руку в карман и крепко сжал фигурку черепахи. Проскользнул сквозь преграду и не совсем удачно упал на землю, прокатившись по ней и тем самым получив несколько синяков. Тут же сунул руку в другой карман и сжал фигурку богомола. Теперь меня не заметит, если начнется погоня. Уникальный все же предмет. Поднялся на ноги и наконец-то понял, что после этого приключения я просто обязан взять себе отпуск и немного отдохнуть, чтобы восстановить силы. Надо будет залечь с малым на дно, пока не пойму, что делать дальше. А там можно будет пустить в расход несколько драгоценных камушков, что я прихватил в сокровищнице. Надо обязательно съездить на море и никак иначе. Я взглянул на окно кабинета главы и понял, что никакой отдых с отелем у моря мне в ближайшее время не светит. Кое-что изменилось. Я раскрыл самую главную тайну главы, и теперь моя жизнь будет несколько усложнена. Но несмотря на это, у меня все еще осталась главная цель – спасти Элизабет, не только для нее и меня, но и назло самому главе. Я был вместе с ренегатами, которые ворвались в хранилище. Меня в бой не пускали, так как их командир, Малый, отдал приказ оберегать меня, как зеницу ока, но и я сам не особо-то и рвался в бой. Не было смысла в этой битве, особенно для меня. С каждой из сторон, в какой-то степени были мои люди, мои друзья и товарищи. У командира отряда явно был предмет, который кромсал охотников наподобие морского конька. Но это точно был не морской конек, а какая-то другая фигурка. И похожий почерк я уже видел в тайге на том побоище между ренегатами и Йоху. Значит, он был там и вот, он сейчас здесь. Командир вместе со своим отрядом достаточно быстро прорвались внутрь, только когда вычистили хранилище, пустили меня внутрь. Вошел в залу, и у меня слегка закружилась голова. Вокруг одни трупы, а по стенам брызги крови. Здесь творился ад и никак иначе. Я шел медленно и рассматривал лица убитых. Еще совсем молодые, юноши и девушки. Они отдали свои жизни ради главы или ради малого. И в том и в другом случае мне стало не по себе. Они оба игрались чужими судьбами, и я не мог это поддерживать. А после я увидел малого. Он был без сознания, облокотился на стенку. Бледный, что создается такое чувство, что он уже мертв. Именно из-за этого его не тронули. Хотя был и другой вариант. Ренегаты должны знать своего командира в лицо и сразу же поняли, что его трогать нельзя. Но как они вообще начали вести бой в комнате, где находится их повелитель? Только, если не знали об этом. Другого ответа попросту не было. Я склонился над ним и прощупал пульс. Живой, дышит, просто без сознания. Значит, у меня еще есть время. Я быстро поднялся и направился в само хранилище. Множество стеллажей вдоль стен с бархатной обшивкой. Еще видны следы того, что на этих подушечках лежали предметы. Теперь их нет. Я прошел все хранилища, чтобы убедиться, и в итоге так ничего и не нашел. Я и сам не знал, что забыл в хранилище. Наверное, это был обычный интерес. Хотел побывать в хранилище изнутри, и вот побывал. В погибшем хранилище погибающего консорциума. В этом была какая-то своя идиллия. И уже выходя из него, я увидел, как на полу что-то поблескивает. Это был предмет, я был просто уверен, и тут же направился к нему. Мне, конечно же, было достаточно своих трех предметов, черепахи, богомола и орла, но интерес оказался сильнее. Наклонился и только тогда узнал эту фигурку. Сурок, предмет малого. Вот зачем меня отправил сюда малый из будущего. Он знал, что я передам ему предмет. Он знал, что я просто обязан здесь оказаться. Не для того, чтобы узнать тайну главы, хотя может и для этого тоже, а для того, чтобы вручить ему из прошлого фигурку сурка, которая в свою очередь приведет его ко мне. Цепочка событий замкнулась. Вот она, временная петля. События повторились, и их уже не изменить. И я мог бы все исправить, но понимал, что если сейчас не отдам малому фигурку сурка, то могу изменить будущее, а значит и будущее самого себя. И это никак не было совместимо с моими планами на мою дальнейшую жизнь. Фигурка тут же оказалась в моей руке. «Что же, сейчас верну тебя твоему хозяину», — произнес я то ли фигурке, то ли просто в пустоту. Сурок в ответ завибрировал. Видать, оказался доволен моими словами. Я вышел из хранилища, но случайно на выходе зацепил одну из полок, создав металлический лязг. Не успел сделать и шагу по залу, как увидел малого, что уже пришел в себя. Он смотрел на меня, но его взгляд все еще был туманным. А потом я направился к нему и наклонился, чтобы наши глаза встретились. И тут я вновь удивился. Его глаза были разными. Один – зеленый, а другой – голубой. Точно так, как и должны быть у любого предметника. Зато теперь я все понял насчет того, что, обладая предметами, его глаза имели нежный голубой оттенок. «Гетерохромия», — улыбнулся я. «Можешь не отвечать, я это вижу». Затем я достал из кармана металлическую фигурку и вложил в его левую руку. Цепочка замкнулась. «Надеюсь, он убережет тебя», — произнес я и после небольшой паузы завершил. Он вернулся к своему владельцу. Поднялся и направился на выход, в последний раз глянув на того малого, который в будущем станет тем ренегатом, что поведет свои войска против консорциума. Улыбнулся и пошел прочь из хранилища и всего жилого комплекса, сжав в кулаке фигурку богомола. Так, не думая ни о чем, я шел до главной площади, пока не добрался до линз, возле которых еще шли совсем уж мелкие перестрелки. Преодолел площадь, даже не воспользовавшись фигуркой черепахи, и нырнул в линзу. Я уже думал, что передо мной вновь окажется лагерь ренегатов, но я столкнулся с малым, который все еще был облачен в экзоскелет. Он удивленно посмотрел на меня с застывшим вопросом о том, куда делся мой экзоскелет, но ответа от меня так и не последовало. Была лишь улыбка, но она была полна грусти, так как знания еще никогда не делали сон крепче. Подобное сейчас происходило и со мной. Я разжал руку и понял, что в ней больше нет богомола. Проверил карман, но там не оказалось и орла. При мне осталась лишь фигурка черепахи, с которой я никогда не расставался и уже никогда и не расстанусь. Малый все так же удивленно смотрел на меня, и я все же соизволил ему ответить. «Пойдем, друг, у нас еще есть дела, которые не требуют отлагательств». Глава 14. Отчаянные времена, вне времени и пространства. База консорциума, кабинет главы, глава консорциума. Глаза смыкаются уже сами собой. Усталость проявляет себя по-разному, и моя проявляется именно так, а еще и болью в голове. Но все это кажется сейчас странным. Я никогда не жаловался на здоровье, никогда не чувствовал усталости и тем более боли. А теперь все иначе. Голова раскалывается так, словно там разверзся вулкан. В ушах звенит, глаза закрываются. Была бы у меня борода, она бы уже давно посидела. Но о ней я мог думать только как о чем-то, что никогда не смогу получить. Да я особо о ней и не мечтал, если посидеть и подумать, когда же все это закончится. Я уже ощущаю, что все мои труды и все то, что я делал или только сделаю, совсем скоро обратится в тлен. Предчувствую это. Морская звезда пульсирует у меня на шее. Слишком долго я ее не снимал, и уже не сниму, пока не окажусь в забвении. Чувствую, что осталось недолго. Стоп, нужно собраться. Еще не все кончено, и мне нужно действовать. Но как именно? Только недавно здесь был король. Новости не были благоприятными. Новые жертвы. Мы потеряли еще 4 охотников, а Виктор так и не был пойман. Да и еще этот ренегат, малый, вмешался в игру. Что происходит? Что вообще происходит? Это занимало мои мысли, и я не мог нащупать ответ. Я постарел, мысли путаются, стал слаб. Я даже не могу уловить эти нити событий, что так плотно опутали меня. Перестал их чувствовать. Все сплелось в клубок, который, кажется, я уже не в силах распутать. Нельзя так думать, нельзя сдаваться. Я сделал очень много, чтобы сдаваться под конец пути. Нужно завершить начатое, как тяжело бы это ни далось. Последний рывок, но нужно было уловить хоть одну ниточку, чтобы отправиться дальше. Я должен был понять, как поступить дальше, а собственных мыслей было очень мало. Нет, мыслей то было много, но выбрать нужную, оказалось сложнее. Я нуждался в совете, но у кого его просить? У колоды? Нет, они вполне умны, но именно я вложил в их головы те знания, что были у меня. Они части меня и не могли дать мне ответ. У охотников и главнокомандующих? Нет, уж кто-кто, но они мне не помощники. Не хватало еще посвящать их во все тайны, что я так долго хранил. И у меня больше не было того, кто мог помочь мне, по крайней мере, из тех, кто окружает меня. Но осталась одна особа, что вполне могла мне подсобить. Но стоит ли мне ее беспокоить? Стоит ли вообще связываться с ней? Последнее, что я помню, она была очень занята нашей общей проблемой. Там идет война, и вряд ли у нее есть на меня время. Она нужна там, на поле боя, а не здесь со мной. Но, если она не поможет мне сейчас, война может уже оказаться проигранной. Мне пришлось рискнуть. Я был вынужден посоветоваться с ней. Поднялся с кресла и обошел стол. Ноги плохо слушались меня, и мне приходилось опираться то на стол, то на шкаф с книгами, то на кресло с кожаной обивкой. И так до самой двери в мою личную комнату. Повернуть ручку и пройти внутрь. Комната пуста. Да и как иначе-то? В комнате полумрак. Свет исходит лишь из дверного проема, через который я только пару мгновений назад прошел. Закрываю дверь, все погружаются во мрак. Идеально. Я чувствую, как мое тело поднимается над полом, и я принимаю горизонтальное положение. Голова уже не болит. А вот глаза все же закрываются сами собой. Могу ли я спать? Возможно ли это вообще? А ведь я так мечтаю о сне. Мне нужен отдых, и хотя бы 10 минут сна могли меня выручить. Но и об этом я мог не мечтать. Я никогда не спал и не мог понять, что это такое на самом деле. Лишь рассказы, что я слышал. Но я здесь не для этого. Размыкаю свои уставшие глаза. Вокруг меня мрак, но я прекрасно вижу сквозь него. И тут я понимаю, что все же мы не зря любим мрак. Свет лишь режет наши глаза. Мы теряем от него бдительность. И лишь тьма позволяет нам видеть все именно так, как все и выглядит. Во тьме я вижу истину. Она и освещает мне путь. Но сейчас ее не было. Я потерял нить, ведущую к ней. Потерял нить. Но была одна маленькая искорка, которая вполне могла указать мне и путь до нужной нити, до нужного пути, до верного решения. Стоило только шевельнуть рукой, и связь стала налаживаться с очень далеким будущим. Оставалось лишь ждать. А ждать пришлось долго. И все те бесчисленные минуты я думал лишь об одном. О своем предназначении. О своем предательстве. И том, что со мной стало теперь, спустя многие годы с самого начала моего пути. А это, поверьте, очень долгий срок. Но после связь была налажена, и я услышал отклик. «Если тебе неизвестно, то я очень сильно занята», — прозвучал ее голос. «Прости», произнес я. «Я по правде нуждаюсь в твоем совете». Я слышал лишь ее голос. Визуального контакта не было, и я догадывался, что она просто перекрыла мой к нему доступ. Не хотела, чтобы я видел то, что сейчас там происходило. Хотя стоит признаться, что я хотел узнать, что там происходит. Как обстоят дела? Скажи мне, тебе нужен мой совет или сводка новостей с фронта? Я задумался лишь на секунду, но этого хватило, чтобы она расценила это, как и то и другое. Бои в самом разгаре, но ничто не предвещает того, что мы победим. Нас с каждой минутой становится меньше, а они смогли пригнать подкрепление. Они сильнее, но мы не сдаемся. и я все еще надеюсь на то, что у тебя получится затеянное. Нам нужны подкрепления», — повисло молчание, а после она добавила, но я тут же почувствовал в ее голосе грусть. «Нам нужна надежда, Люциус. Надежда на то, что для человечества это не конец, а лишь начало». Она произнесла мое имя, и оно резануло мне уши. Слишком долго меня так не называли, что я даже стал забывать его. Оно напоминало мне о прошлом и о том, что сейчас происходит в будущем, из которого мне пришлось отправиться в прошлое. А ведь я и был отправлен сюда с той самой целью, чтобы получить перевес в этой войне на нашу сторону. Я должен был дать им эту надежду. Люциус, Люциус, это сокращение от Люцифера. Проклятое имя, имя предателя, коим я и являюсь. Вокруг моего имени было сложено множество легенд, но в каждой из них я представлялся, как посланник ада. Каждый очернял меня ложью, а мне лишь оставалось жить с тем знанием, что я продолжаю бороться за тех, кто воспринимает мое имя, как проклятие. Это нечестно и несправедливо, но я сам обрек себя на эту ношу и донесу ее до конца. Люциус, ты хотел спросить у меня совета, так спрашивай, пока я еще могу держать связь между нами. Ее голос вывел меня из воспоминаний. Разум очистился от былого, и я перешел сразу к делу. Я не могу поймать одного человека, но он мне нужен. И в чем именно твоя проблема? В этом человеке, или в чем-то другом? У него фигурка черепахи. Ах, один из предметов зеркала, медлительно произнесла она. А что с другими? Они у тебя, остальные предметы у меня, кроме самого зеркала. Как тебе известно, оно у арков, совсем рядом с Майей. Я поняла, тебе нужна черепаха, чтобы закончить дело. В чем именно состоит проблема? Я не могу это объяснить тебе, но такое чувство, что ему благоволит удача. Что ни случай, что ни происшествие, но он всегда выходит сухим из воды. А я продолжаю нести потери, я перевел дух, обдумывая слова. А теперь, я даже не знаю, где именно его искать. Лезть в прошлое слишком рискованно. Я уже не раз замечал, что линзы дают сбой, а сами события лишь набирают все более резкие обороты. Поняла, тебе нужно в кратчайшие сроки отыскать этого человека, так, все верно. Хорошо, я все поняла, повисла тишина. Обратись к моей дочери, она обязательно поможет тебе, но у меня есть одно условие. Слушаю тебя внимательно. Что я должен сделать? Позже я постараюсь отправить тебе задание специально для нее, передай ей его, она обязана с ним справиться. Надеюсь, пока что тебе все понятно. Практически, произнес я, какую именно дочь мне предстоит пригласить сюда? Смешок, я отчетливо услышал ее смешок. Я думаю, ты и сам поймешь, какую именно из моих дочерей ты должен увидеть в ближайшее время, если так хочешь распутать клубок событий. Я промолчал, хотя ее слова были неясны для меня, и что у нее была за привычка говорить загадками. Ах, да, Люциус, до ее появления в твоем кабинете, ты должен будешь сделать кое-что еще. Она должна будет забрать с собой двух младенцев, мальчиков. Твоя звезда все еще при тебе, да, Исенка, он при мне. Вот и хорошо, воспользуйся им, и держись, у нас обязательно все получится. Сигнал был разорван, а я продолжал висеть посреди комнаты, обдумывая ее слова. Война все еще идет, и мы проигрываем. Нужно было действовать и как можно скорее, а прежде, нужно было связаться с дочерью Исенки, что должна была мне помочь в поисках Виктора и этого, как там его, малого. Я опустился на пол и тут же почувствовал, что мои ноги все так же, ватные. Шел я с трудом, но все же смог вернуться в кабинет и усесться в собственное кресло. Мысли плыли своим руслом, и вроде бы я был вместе с ними, но и как-то отчужденно. Нажимаю на кнопку связи с колодой, говорить ничего не нужно. Они уже приняли вызов и спешат ко мне в кабинет, большего и не нужно. Появляются они в кабинете уже через минут пять полным составом, уставшие. Кажется, не спали уже часов 30 и сильно вымотаны. Не говорят ни слова и ждут моих приказов, а я сижу к ним спиной и смотрю в стекло окна, которое очень хорошо отображает в своем отражении их всех. Я могу их видеть, а они меня нет, и я рад за эту иллюзию, что сам и создал. Вот Валет, он сидит в кресле, совсем еще юноша, в его голове гуляет ветер и еще какой-то детский задор, частичка меня самого, часть Люцифера и того, что я сам понимал под своим именем. Он стал моим отображением свободы. Дама стоит у книжной полки и подпирает рукой подбородок, полна лицемерия и внутренней горчинки. Та, что даст отпор в нужной ситуации и никогда не сможет показать свою слабость другим. Она – олицетворение гордости. Вторая частичка. Король посматривает то на спинку кресла, то на свой наручный эсин, вечно в поисках новых знаний. Он всегда следит за всем, что я создал. Поддерживает в целостности. Олицетворение познания. Еще одна часть меня и моего имени. Итус. Он самый юный из них, но именно в нем я увидел то желание к борьбе против лжи, что опутало весь мир. Борец за истину. Последняя частичка меня. И именно он принял в себя самое основное, что было и во мне самом, дух восстания. Они, мой авангард и часть меня самого. Я гордился ими, как собственными детьми, но никогда не подпускал ближе. Я боялся, что смогу привязаться к ним и, увы, должен признать, что привязался. И я сделал все, чтобы они не привязались ко мне. И, вроде бы, у меня это получилось. Для них все это, что сейчас происходит, лишь работа. И я был рад, что все сложилось именно так, хотя, я всегда чувствовал внутреннюю обиду на самого себя из-за этого. Но дело должно быть превыше всего и тем более личных эмоций. Так должно быть, и я старался, чтобы это так и было. «Вы должны отыскать одну девушку», – произнес я, и тут же услышал у ему вопросов от собственных детей. «Кого именно? Где искать? Что с ней делать? Когда найдем?» Для них это все было лишь работой, как мне грустно от этого не становилось бы, но у меня не было для них ответа, хотя я чувствовал, что ответ уже совсем близок. Клубок событий отразились эхом в моей голове слова Исинки. «Паутина», – подумал я сам, и все тут же сложилось. Я прекрасно понимал, о ком именно говорила мне Исинка, и был готов отдать новый приказ. Прозвучал короткий писк, и все члены колоды замолкли. Это пищал мой личный Исин, который отчасти сохранил в себе часть Исинки. Он был лишь у меня. Я даже помнил, как Исинка создавала его лично для меня, а после вручала из своих рук в мои. Развернул прямо в воздухе голограмму и увидел, что Исинка уже прислала мне сообщение с полной инструкцией о том, что должна была сделать ее дочь. Быстро пробежал глазами и закрыл окно Исина. Голограмма пропала, а мои дети ждали приказа, и он последовал. «Отыщите мне хозяйку паука», произнес я, и уже почувствовал, что сейчас последуют новые вопросы. Пресек их на корню, хотя чувство обиды вновь накинулось на меня с пущей силой. «И пригласите ее встретиться со мной лично. Передайте ей, что ее мать хочет с ней поговорить. Не больше и не меньше». Я увидел в отражении стекла, как мои дети кивнули, но еще не торопятся покидать кабинет. Ждут, последуют ли еще какие-нибудь указания. Но их больше не было. Глаза закрываются, голова болит, а мне обидно за то, что я так никогда и не показывал своим детям моего лица. Но время придет, рано или поздно. А пока что я сжал в руке фигурку морской звезды. Она пульсировала. Дети ждали моих указаний или хотя бы приказа, чтобы незамедлительно приступили к исполнению их задачи. Морская звезда звала к дальнейшим действиям и скорой кончине, приближение которой я уже видел, когда мои глаза закрывались. Провел большим пальцем по фигурке и поднял другую руку вверх, ясно показывая собственным детям, что они свободны. Придет время, и я успею с ними поговорить. А пока, меня ждала фигурка и просьба Исинки о том, что ее дочь просто обязана забрать с собой двух младенцев. Меня ждала тяжелая работа, которая отнимет у меня еще силы и приблизит мою смерть. А разве может сам дьявол, Люцифер, умереть? Эта мысль меня рассмешила, но я все же прекрасно понимал, что даже дьявол может умереть, когда силы подойдут к концу, а последняя сцена в этом военном спектакле будет отыграна. Глава 15. Уйти на дно. Время действия неизвестно, местонахождение неизвестно, и Наденька ни в чем не виновата. Это всего лишь помехи на линии. Ждите мастера и надейтесь, что вскоре все будет в порядке. Виктор Вайс, он же В. События минувших часов укладывались у меня в голове, словно прошли секунды. Так я ощущал свои мысли, которые спрессовались в настолько твердый ком, что иначе и просто представить было нельзя. Ощущение пары секунд меня не покидало, однако тело было так сильно перенапряжено, будто я пару суток не спал и бегал, бегал, бегал. Хотя, примерно так и было. Но мне все же требовалось разбросать свои мысли по нужным полочкам и разгрести бардак в своей голове. Все по порядку и с самого начала. Малый пытается помочь тому Йоху и падает в образовавшуюся прямо под нашими ногами пропасть. Сигнал с ним пропадает, и мы с Хауп считаем его мертвым. А иначе и предположить было нельзя, все датчики там, на складах у Хауп, только и вопили о том, что он умер. Ну, а я же каким-то чудом смог уцелеть и добраться до безопасной зоны. Отлежался несколько минут, хотя я ощутил, что прошли лишь какие-то секунды, и, собственно говоря, только тогда начал кричать малого, а после методом самой небрежной дедукции дошел вместе с Хауп до того самого, вышеизложенного, ответа. А дальше, как гром среди ясного неба, охотники консорциума. Пули свистят мимо меня, а я, следуя указаниям Хауп, мчусь в ущелье, за которым скрывается долгожданная линза. Бегу со всех ног и каким-то третьим, четвертым, пятым или шестым чувством понимаю, что долго я так бежать попросту не смогу. Но продолжаю терзать себя и бегу, не жалея сил, не жалея ног, не жалея самого себя. Вот и оно, ущелье. Я мчусь по нему, и мне становится ясно, что здесь все же не открытое пространство, и попасть в меня охотником консорциума будет намного проще. Сжимаю фигурку черепахи машинально и ощущаю ее вибрирование и холод. И мы продолжаем бежать. Я пару раз оглядывался, но каждый раз видел лишь одно и то же. Погоня продолжалась. Резкое ощущение покалывания в области груди. Черепаха вибрирует, как сумасшедшая, а я лишь сильнее сжимаю кулак, что аж чувствую сильную боль в ладони. Она отрезвляет меня. Еще одно покалывание. Чуть ниже правой лопатки. Это пули, что прошли сквозь меня и мой экзоскелет. Черепаха работала исправно. Мы продолжали свой марафонский забег, пока все мы не услышали выстрел, настолько громкий, что словно выстрелили из огромной пушки, ядро которой вот-вот влетит в чье-то королевство и не оставит от него ни кирпичика. Даже появилось такое ощущение, что заложило уши, но лишь обман. А после гробовая тишина, стихла. Кажется, я даже слышал свое сердце. А потом небо надо мной что-то закрыло, на меня упала тень. Солнце больше не было видно. Ко мне приближалась волна из снега и льда. Не только ко мне, ко всем нам. Лавина. Я не знаю, какой импульс ударил мне в мозг, но я просто тут же сорвался с места и помчался прочь из ущелья. Теперь ноги несли меня сами собой, а я сам еще даже не мог понять, что происходило, но фигурку черепахи я не отпускал, боясь, что ей все же придется воспользоваться. Крупные глыбы льда падали на моем пути, разбиваясь мириадами осколков, а мне лишь оставалось маневрировать между ними. Но моей скорости было явно недостаточно, и волна из снега, оказавшись все же быстрее, неслась прямо на меня. Я закрыл глаза и сжал фигурку еще крепче, что-то врезалось мне в ладонь своими краями. Волна захлестнула меня, но я не чувствовал давления, лишь силы, что уходит из меня, изливаясь подобно волне. Ощущение, что я задыхаюсь, но все же иду дальше. Теперь появилось и давление, но я продолжаю идти, до тех самых пор, пока не падаю на колени от бессилия. Но даже так, я продолжаю загребать руками, направляясь уже не в стороны выхода из ущелья, а наверх. Фигурка пульсировала так сильно, что, казалось, она перебивает удары моего сердца. Усталость разлилась по всему телу, но через силу я продолжал бороться за собственную жизнь. И так до тех пор, пока просто-напросто не потерял сознание. Очнулся я чуть позднее. Я был на поверхности, а не в толще снега, как ранее. А надо мной склонился малый из будущего. Он довольно улыбался через визор собственного экзоскелета. Поднял меня и усадил, облокотив на глыбу льда, торчащую прямо из толщи снега. «Гляжу, плохо выглядишь, друг мой», — произнес он и издал короткий смешок. А я и вправду чувствовал себя не лучшим образом. Но не это было моим поводом для волнений. Повод был лишь один, и он сидел прямо передо мной. «Зачем ты здесь? Ты уже забыл?» — лишь ответил он и глянул в ту сторону, где должны были быть погребены охотники консорциума. «Ладно, неважно, у нас мало времени, и нам не стоит тратить его на пустые разговоры. Я пришел предупредить тебя о том, что твое путешествие состоится уже совсем скоро. Будь готов». Он встал на ноги, а я даже боялся пошевелиться. Вдруг заноет какая-нибудь из мышц или еще что-нибудь. «Что за путешествие?» Он улыбнулся. «Ты помнишь, что сказал мне, когда встретил меня в том лагере, когда я только покинул консорциум? Если честно, я и разговор-то плохо помнил. Там много времени прошло, да и событий я пережил немало. Но одна фраза, которую я сказал до боли неуместно, осталась в моей памяти. Чтобы изменить мир, произнес я». Малый улыбнулся еще раз и кивнул головой. «Вот видишь, помнишь», произнес он. «В этом и будет заключаться твое приключение, друг мой». А после он в последний раз глянул на меня и неспешно отправился прочь, но напоследок добавил: До скорой встречи, друг мой, и поторапливайся, а то они уже почти освободились от своих ледяных оков и продолжат погоню», — говорил он, как обычно, загадками, что меня уже не удивляло. Но часть про тех, кто освободится от ледяных оков, я понял точно. Охотники консорциума выжили и вскоре вновь отправятся за мной, а значит и вправду следовало бы поторапливаться. Но у меня оставался один вопрос, который я все же озвучил удаляющемуся малому из будущего. «Но как ты оказался здесь? Ты ведь умер». Ответом мне был лишь смех, донесшийся из моего динамика. А после я моргнул глазами, и он пропал. Никак иначе он и не мог уйти. Я же, в свою очередь, постарался подняться, осознав, что тело мое болит не так сильно, как могло бы. Сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Все было в порядке, но противное чувство, что что-то не так, не оставляло меня. Еще секунду-другую, подумал я, и можно отправляться к линзе. Сделал пару глубоких вздохов, а после, когда сделал свой первый шаг, услышал громкий голос Хаупп, которая что-то кричала, но, увы, на русском. «Постой, Хаупп, я тебя не понимаю», — произнес я, подключаясь к Кассину. «Давай с самого начала и на английском». Я услышал еще несколько слов на русском, а после глубокий вздох. И как только она, искусственный интеллект, могла вздыхать и так выражать эмоции, словно она живой человек, я никогда не мог понять это и, кажется, даже сама Хаупп не смогла бы мне ответить на этот вопрос, по крайней мере, спокойным голосом и так, чтобы я смог после ее ответа сказать: «Принято, Виктор, малый жив, малый жив». Эти слова еще несколько раз отозвались в моей голове эхом. Он все же смог выжить, старый он прохвост. Но как он, что с ним, почему он сам не отозвался? «Жив-здоров», — отозвалась Хаупп, — «это самое главное. Скоро встретитесь с ним, ну а пока я стараюсь его довести до линзы, что рядом с тобой. Не могу понять, в чем дело, но у меня не получается перенаправить линзы прямиком сюда. Пришлось идти длинным путем, но думаю, он доберется до тебя как раз, когда ты сам доберешься до линзы. А связаться он не может, потому что у него поврежденный син. Связь доходит только до меня и обратно до него. До тебя почему-то не добирается его сигнал, что очень и очень странно. И на той хорошей вести спасибо, Хаупп. Рад буду его увидеть. Сейчас как раз направляюсь до линзы». «Тебя поняла. Отбой связи. Отбой». Эта весть и вправду была радостной, хотя теперь мне стало ясно, почему малый из будущего вообще существует. Он прекрасно знал обо всем этом. Знал и использовал в своих, пока мне не ясных, целях. Дальнейший путь оказался мне легким, и даже спокойным, что ли. Бежал я в полсилы, не утруждая себя, но и не так, чтобы тащиться, как улитка. Продлилось это, правда, недолго. За мной вновь началась погоня, а охотники консорциума были прямо за спиной, а впереди уже совсем рядом была линза, и я побежал пуще прежнего, хотя слышал какие-то отрывки фраз, что бросали мне в спину, что-то гневное и явно оскорбительное, но я почти ничего не слышал. Домчался до линзы и остановился, повернулся. В моей руке был пистолет, а напротив меня стояла девушка-охотник. К ней приближалось еще трое охотников, но они были явно в отстающих, хотя один из них был уже совсем близко. У нее пистолет, и она целится прямо в меня, выжидает момент, наверное. А после эти слова: «Она погибла из-за тебя», — кричит она мне со всей злобой, что только в ней было. Охотники приближаются, один уже вот-вот сравняется с девушкой, а двое других еще далековато, но тоже вскоре будут тут. «Если бы не ты», — продолжала кричать девушка, — «она бы никогда не умерла». Я слышал в ее словах боль и отчаяние, и не знаю, что именно произошло, но рядом с этой девушкой, словно сотканное из ветров и снега, появилось видение. Призрак, не знаю, как это объяснить. И этот образ положил свою руку девушке на плечо, а затем посмотрел на меня. Эти волосы, это лицо, и этот голос, который совсем скоро я услышу вновь. Все это было мне знакомо. Я стоял, как вкопанный, и, кажется, даже сам побелел. Элизабет. Это был призрак Элизабет. Но как такое возможно? Я и сейчас, когда вспоминаю это, мне кажется, что то, что я видел, было лишь плодом моего воображения, галлюцинацией. Может быть и так, хотя другого объяснения у меня и не было. А после она заорала во весь свой голос, почти что повторяя слова этой девушки-охотника: «Я погибла из-за тебя». Ее голос проносился сквозь меня, и я чувствовал ту едкую боль, что эти долгие годы жила во мне. Внутри моего тела образовались нарывы, из которых вырвался яд, отравляющий меня и мой разум. Если бы не ты, я бы никогда не умерла, и мне было нечего ответить, кроме того слова, что вырвалось помимо моей воли. Прости, и ее призрак развеялся, а мой взгляд вновь устремился на девушку-охотника, что уже была готова выстрелить. Я знал это и почему-то был готов принять эту пулю, а после этот голос, который я тут же узнал, хотя даже еще не видел его самого. «Виктор, надо торопиться», — произнес малый, все еще стоя у меня за спиной. Он, видно, только вышел из линзы и не совсем понимал, что происходит. Не знал причины, почему я стою к линзе спиной, да еще и с пистолетом в руке. Малый сделал несколько шагов в сторону и увидел всю картину, что предстало перед ним. И я знал, что если что-то произойдет, он не подведет меня. Просто знал это, хотя не мог говорить наверняка. Я услышал, как он достает из кобуры пистолет. А тем временем девушка вновь заговорила. За Серегу, за Лину, за Сержа, за сталкера и за Юлю. И только потом прозвучал выстрел. И я знал, кто произвел этот выстрел. Но все еще надеялся, что все будет совсем иначе. Лишь зря надеялся. Но моя боль была так же сильна, как и того юноши, что успел прыгнуть и закрыть собой девушку. Перед глазами вновь стояла Элизабет. И ее взгляд, полный грусти и слез, сжигал меня изнутри. Малый потянул меня за руку в сторону мысли и последнее, что я увидел в тайге, был застывший на губах юноши вопрос. Зачем? Рывок, и мы прошли сквозь линзу. Но я оказался не там, где должен был, по крайней мере, пока. А потом та самая встреча с малым из будущего и вторжением на базу консорциума. Как ловко он все обставил. Прекрасно знал обо всем с самого начала и отправил меня туда со своими людьми, зная, что именно я сделаю и как я это сделаю. Партия была сыграна и, увы, я оказался пешкой в его руках. Ловко. Как же долго ему пришлось все обдумывать и планировать, чтобы все это провернуть. Интересные вопросы, я даже поклялся себе, что однажды все выясню прямо от него. Но до этого было еще далеко. По крайней мере, точно не сейчас. У меня было еще много вопросов малому из будущего, на которые я хотел бы получить ответ, но они все меркли с тем, как именно он построил такой сложный и многоуровневый план. А сейчас я стоял прямо рядом с малым настоящим и не мог понять, что именно нам предстоит делать дальше. Хотя, все же, ответ был ясен. Нужно было залечь на дно, до лучших времен. Вокруг нас были самые настоящие джунгли с лианами и буйной растительностью. Везде щебетали какие-то птицы. Да и время от времени, то с одной стороны, то с другой, в зарослях был слышен шелест листьев. Кажется, это были мелкие звери. А если и хищники, то у меня наготове был заряженный пистолет, готовый встретить их раскаленным свинцом. Рядом со мной пролетела маленькая желтенькая птичка. Остановилась напротив меня и даже, кажется, взглянула на меня, повертев головкой, а после взмыла вверх и была такова. В джунглях был день, и, пробивающиеся сквозь листья деревьев, лучи солнца нещадно полили кожу. Пот сам полился по лицу и шее, а на одежде уже появились первые мокрые следы. «Наденька», — произносил малый, — «он уже освободился от своего экзоскелета, а мне только и оставалось дожидаться момента, когда он все же задаст этот вопрос, куда запропастился мой собственный экзоскелет». «Наденька», — еще раз произнес малый, а после обернулся ко мне, — «она нас не слышит, связи совсем нет».